Вторые сутки после посадки. Неизвестные острова. Мила Рябова. Утром провели общее собрание, где Марина Березина разъяснила, что нужно организовать отхожее место, и пояснила, что отходы требуется прикапывать, если все не хотят заболеть инфекционной болезнью. Возражений не было. Пластиковые бутылки не выбрасывали, собирая их для воды из ручья. Людмила напросилась с Олегом, Феликсом и Анной. Они собирались обследовать следующий остров с западной стороны. Перед уходом Мила подошла к Сергею. «Сереж, в этом рюкзаке лежат наши смартфоны и твой планшет. Давай переложим в твой чемодан. А я в рюкзак возьму пару бутылок воды с собой», — попросила она Березина. «Да, конечно. И возьмите с собой леску с крючками. Феликс знает, где нашивку брать. Его в Индии научили», — предложил Сергей. «Запасливый ты, Серега», — восхитился Олег. «Да я домой брал. Охотой и рыбалкой балуюсь. А там все дешевле и качество отличное. Кстати, Олег, Лесковы без меня пойдут. Я им даже компанию подобрал. Саша Тугаев, он мужик серьезный, за 40 ему уже, мотористом дома работает. А я сегодня попробую здесь рыбу ловить. Если получится, организую рыбаков». На то мы порешили. Иван Корнев организовал группу мужиков для строительства времянок на случай дождя и ветра. Сергей пошел испытывать счастье рыбака, с ним пошла его дочь Люба. Ну а Мила, Олег, Феликс и Маша пошли на разведку северо-западного острова. Не успели они отойти от лагеря, как их остановил пожилой мужчина. Внешне он выглядел как старенький профессор из университета. Короткие седые волосы, усы и небольшая бородка клинышком. Из одежды на нем кремовые бриджи, желтого цвета рубаха с коротким рукавом и сандалии, скорее всего, китайского производства. Через плечо у него висела сумка, которую он прижимал рукой. Обратился он почему-то к Людмиле. «Простите, девушка, не имею чести знать вашего имени. Вы, видимо, идете осматривать острова. Я бы хотел попроситься с вами. Я Никифор Федорович Резусов. К вашим услугам, если не возражаете». Он производил впечатление ученого и образованного человека. «Людмила, мы будем ходить достаточно долго, а еще потребуется плыть через пролив между островами. Вы уверены, что сможете преодолеть?» Мила была немного удивлена, что он обратился именно к ней. «Я возьму с собой спасательный жилет, а также я уверен, что буду полезен вам». Со спасательными жилетами была хорошая идея, и Мила предложила каждому взять по жилету. «А чем же вы будете полезны, если не секрет?» – спросил Олег. «Дело в том, что я доктор географических наук. Смею заметить, что неплохо разбираюсь в картографии. Член Русского географического общества. С моим мнением считаются многие ученые мира. Я кое-что вам покажу». Профессор достал из сумки прибор. Мужчины и девушки уставились на предъявленный прибор. «Вроде как секстант, если не ошибаюсь», – произнес Олег. «Совершенно верно, молодой человек. Есть, знаете ли, у меня хобби покупать разные приборы, вот и этот я приобрел. Вещица в хорошем исполнении и, скажу вам, не дешевая. Но дело не в этом. Я определил координаты острова, куда мы высадились. С вами хочу сходить и проверить на другом острове свои вычисления», — пояснил профессор. «А вы можете сказать, что у вас уже получилось?» — спросила Маша. «Мы находимся на 55 градусе северной широты и 101 градусе восточной долготы. Вы, конечно, должны понимать, что мои вычисления не идеально точны, но все же. «И что это значит, можно разъяснить?» – спросила уже Мила. «Конечно, можно, милейшая. А значит то, что мы находимся на координатах города Братск Иркутской области. И здесь возникает парадокс. На таком месте не должно быть такой теплой погоды, а тем более не должно быть никакого моря. В таких широтах не растут пальмы, но звездное небо позволяет утверждать, что я не ошибаюсь. Возникает вопрос о нашем местонахождении. Ну, может, находимся чуточку южнее Братска. Я наблюдал вчера за солнцем, а ночью за луной и звездами. И могу почти с уверенностью сказать, что мои вычисления верны, с поправкой на прибор. А ночное наблюдение показало, что звезды соответствуют этой местности вне всяких сомнений. Лично я в недоумении». «Братск? Ну откуда здесь море?» – воскликнула Мила. Ай, молодец, девочка. Я задаю себе тот же самый вопрос, наверное, в сотый раз. Подвел итог Резусов. Хорошо, пойдемте с нами. Но у меня просьба, пока никому об этом не рассказывать. Паники нам только не хватало, заявил Олег, и вся компания двинулась в путь. Третьи сутки после посадки. Северо-западный остров. Степан Белов. Степан решил по максимуму вытащить нужные вещи из затонувшего самолета, поэтому провозился 2 световых дня. Он старался экономить воздух в акваланках. Улов был приличный. Перетаскал весь боезапас к оружию, оборудование дайверов и запасы еды и воды. Недалеко от берега сделал тайник, тщательно замаскировав его. У дайверов было упаковано 2 ружья для подводной охоты на резиновой тяге. Пользоваться ими не представляло трудностей, поэтому Степан добыл морских окуней. Рыбы в прибрежных водах хватало. Воды он достал из затопленного самолета. Вместо хлеба хорошо пошли крекеры. Этого добра Степан притащил 4 сетки. Пришлось, конечно, просушить эти крекеры, так как они успели подмокнуть. Ужин из запеченной рыбы удался на славу. К общей группе он не торопился. А вот сегодня утром в оптический прицел осмотрел острова. Гряда состояла из 3 островов и расположена была в виде подковы. В оборудовании дайверов был небольшой компрессор, но работать он мог только от электричества, хотя ему было достаточно 12 вольт, так как был в наличии инвертор, точнее преобразователь напряжения. «Умные ребята, все предусматривали», – подумал он о дайверах. «А вот где взять эти 12 вольт?» Умных мыслей пока не приходило. Была еще одна хорошая находка. Плавая в багажном салоне, Степан нашел рюкзак с топором и саперной лопаткой. Инструмент был сделан из хорошего металла. Он даже удивился, зачем туристам такие вещи в Таиланде. Сегодня Степан решил отдохнуть от ныряния в воду и прогуляться по острову. Надо было посмотреть, есть ли здесь природная вода. Он находился на восточной стороне острова. Вот и пошел через лес, хотя правильнее сказать, через джунгли. Напрямую. Природа поражала разнообразием. Если на побережье росли пальмы, то в глубине острова он обнаружил хвойные и лиственные деревья. Попадались даже фруктовые, но Степан не разбирался в ботанике на отлично и даже на хорошо. Поэтому решил пока оставить это дело. Может, кто-то из пассажиров разбирается. Местами приходилось прорубать тропу. В этом вопросе мачете была как нельзя кстати. Степан в очередной раз порадовался своей тяге к различному оружию и клинкам. В ширину остров тянулся приблизительно на 3 километра. Выйдя на западную сторону, Степан взял направление на юг. Через час он вышел к южной стороне, снова пересек остров на восточную сторону и направился на север. Компания исследователей под руководством Олега к обеду вышла на северную сторону острова. По их подсчетам, получалось, что в длину остров около 8 километров. Северней виднелся в отдалении 200 метров еще пятачок из камней и скал. Там гнездились большие колонии птиц. Профессор что-то разглядывал 5 минут. «Здесь точно есть альбатросы и чайки. Вижу еще вроде бы крачку и голубоногую олушу. Хотя, конечно, стоило бы разглядеть поближе», – выдал он свой вердикт. На северной стороне они обнаружили небольшую колонию черепах. В глубине острова попались фруктовые деревья. Никифор Федорович определил названия плодов. Папайя, манго, мангостин, драгонфрут, салак. Также разглядел в траве дикий чеснок. Профессор смело срывал фрукты с деревьев, остальные последовали его примеру. «Пробуйте, не стесняйтесь, они точно съедобные», – смеялся Резусов и ел сам. Небольшой отряд из 5 пассажиров перешел на восточную сторону острова. Время близилось к вечеру. Общим решением постановили заночевать на острове. Феликс занялся рыбалкой, Олег с Никифором Федоровичем стали собирать деревянный хлам для костра, который выбрасывало море. Да и среди деревьев сушняка хватало. Девушки решили собрать фруктов, пока не стемнело. Резусов прошел с ними и показал все плодовые деревья. А сам профессор нарезал ивняка и стал плести корзины, чтобы удобнее было складывать фрукты. Олег Пронин сел рядом с Резусовым, чтобы научиться плести корзины. «Никифор Федорович, не укладывается у меня в голове, как могут расти рядом сосны и плодовые деревья, которые, кстати, я не раз видел в Таиланде, опять же пальмы. Мне непонятно, если честно», – завел разговор Олег. «Эх, молодой человек, эту загадку нам предстоит разгадать. В теории я пока могу предположить, что мы каким-то чудесным образом перенеслись на другую планету, но расположение звезд мне говорит о том, что мы на планете Земля. Откуда столько воды? Тоже загадка. Если выберемся отсюда и найдем людей, то мы получим ответы на наши вопросы», – задумчиво ответил профессор, не переставая плести корзину. Стоянку организовали, не углубляясь далеко в лесной массив. Феликсу удалось наловить 30 рыбин разных размеров, грамм по 100, а то и по 150. Пригодилась снасть, которую взяли у Березина. Развели костер, почистили рыбу и пристроили рыбные тушки на прутиках возле огня. Ужинали уже когда стемнело при свете костра. Когда народ насытился, не обошлось без разговоров. Ручей нашли на острове, хоть он и был не меньше, чем на первом, зато тянулся почти на треть в длину по острову. Такой ручей скорее можно было назвать мелководной речкой. Разговаривая, радовались, что острова приспособлены для жизнедеятельности. Никифор Федорович рисовал на доске, которую подобрал на берегу, очертания острова. К нему подсела Мила с любопытством, разглядывая занятия профессора. «Юная красавица, хочешь, я буду учить тебя картографии и умению пользоваться секстантом?» – спросил он Милу. «Хочу. Только я не такая уж юная», – весело ответила Людмила. «Для меня почти все вы юные. В этом году мне должно исполниться 63 года, так что извините, но вы молоды по сравнению со мной», – рассмеялся профессор. «Вы, профессор, смотритесь очень хорошо, гораздо моложе своих лет», – похвалила Мила Никифора Федоровича. Никифор Федорович с согласия Людмилы начал объяснять азы пользования прибором для определения координат. Уснули все глубоко за полночь, а перед сном профессор показывал и объяснял Миле о звездах на небосклоне. За прошедший день устали, да еще легли поздно, поэтому, когда взошло солнце, друзья продолжали спать. В это утро Степан проснулся засветло. В его планах было дойти до северной стороны острова, чтобы понять протяженность в длину. Осмотреться и завершить осмотр суши по западной стороне. Стоянку ночлега группы Олега он обнаружил, когда солнце только поднималось над океаном. Ему сразу удалось узнать Милу и Олега. А вот молодого парня и девушку он видел в самолете, только не знал, как их зовут. Пожилого мужчину он не знал совсем. Степа понаблюдал за спящей Людмилой, а потом пошел к берегу. Подводное ружье и маска были с собой. Недолго думая, он взялся за подводную охоту. Обилие рыбы и прозрачная вода принесли скорый успех. Степан принялся за приготовление завтрака для будущих друзей. Соль пришлось использовать морскую, которую можно насобирать на рифах. Солнце выпаривает воду, и на камнях остается соляной налет. Мила проснулась как от толчка. Солнце уже прилично пригревало, хотя тень от деревьев не позволяла обрушить на путников дневной зной. Рядом завозилась Маша. «Нам пора вставать?» – спросила она Милу, приоткрыв один глаз. Мила промолчала. Что-то изменилось, и она пыталась понять, что. Горел костер, а рядом лежали 8 продолговатых кусков, вроде из глины. От них шел пар. «Что, кто-то завтрак приготовил?» Она огляделась. Олег и Феликс спали. Никифор Федорович тоже. Она огляделась вокруг и увидела на поваленном бревне сидящего мужчину. «Степан! Господи, сделай так, чтобы это был не сон!» «Точно! Это был он, только одет по-другому. Вместо шорт – штаны цвета хаки и другая рубашка. Он сидел на бревне, нарезал дольками манго, смотрел на нее и улыбался». Мила зажмурилась, потом потерла лицо и глаза руками. Степан не исчез, а продолжал улыбаться, сверкая ровными белыми зубами. «Ты же вроде утонул!» – вопрос прозвучал глупо, и Мила с опозданием поняла это. «Разве? Я так не думаю. Скорее всего, враги и недруги соврали. Ты им не верь. Кстати, я вам завтрак приготовил. Плата с тебя в виде поцелуя». Он говорил спокойно, с улыбочкой, как будто и не расставались. А Мила не рыдала о его потере. Сначала Мила растерялась, потом начала злиться. Мысли неслись быстрее ветра. «Как так? Она же за него переживала, плакала, как дура, а он сидит себе, весь такой веселый и улыбается. Так бы дала по роже!» Людмила поднялась и решительно пошла к Степану. Скопившееся напряжение от переживаний прошлых дней требовало выхода. В этом полете она переменилась. Людмила точно знала, что она больше не боится мужа. В общем, накопилось, знаете ли, по самое горлышко. «Тебе смешно? Да? Люди переживают, а ему смешно. Знаешь, кто ты? Ты идиот, эгоист, ты самая натуральная сволочь, гад, скотина!» Девушка выкрикивала все это в лицо Степану, а он, обалдевший, смотрел на нее, но продолжал улыбаться. Степан явно растерялся от такого напора, но почему-то не мог убрать улыбку с лица. Людмила выглядела комично. Стояла перед ним, нахохлившись, словно рассерженная кошка, растрепанная после сна, но при этом не потеряла своей привлекательности. «Вот же гад! Еще и улыбается!» — вновь подумала она и врезала ему пощечину. Хотела вторую добавить, но парень поймал ее за руку. Мила решила использовать свободную руку, но Степан перехватил и эту. Она пробовала вырваться, однако его крепкие руки держали прочно, а потом он просто обнял ее, прижав к себе. Мила уткнулась ему в грудь лицом, а слезы потекли помимо ее воли. Она продолжала колотить его кулачками, но с каждой секундой удары все больше походили на поглаживание. «Идиот, идиот и эгоист! А я, дура, плакала всю ночь, потом вторую ночь!» Мила твердила, продолжая колотить Степана по плечам кулачками, а слезы текли в три ручья. Степан стал поглаживать ее по голове. Вся злость у Милы прошла, хотя слезы еще текли. Лицо от его груди убирать не хотелось. Она обняла его за талию и прижалась крепче всем телом. От ее криков проснулись все остальные. Смотрели с любопытством. Только Олег улыбался. «Я почему-то не сомневался, что ты выплывешь. Только чего к нам на тот остров не вышел? Народ волновался немного», — спросил он. «Я все расскажу по порядку», — пообещал Степан. Мила по-прежнему стояла, уткнувшись лицом в грудь Степана. Отпускать Степана не хотелось. Ей вдруг стало неловко за свою вспыльчивость. Не поворачиваясь к друзьям, она буркнула: «Пойду умоюсь», и пошла к берегу. Когда все умылись, сели завтракать и потекли разговоры, посыпались вопросы и ответы. Мила ела рыбу, но молчала. Ей было стыдно за свою вспыльчивость. По сути, кто ей этот молодой парень? Познакомились в самолете. Но она точно знала, он ей нравится, очень нравится. От его прикосновений и поцелуев она испытала доселе незнакомое чувство наслаждения. Такого не было с мужем, не было и с любовником. А еще она боялась потерять Степана. Кстати, о муже. Она решила, что мужа больше нет, осталось только вернуться и развестись. «Скажите, Степан, как вам удалось приготовить рыбу такого замечательного вкуса, а главное с солью?» — спросил Никифор Федорович. «Вдоль ручья растут травки, лимонник и дикий чеснок. Я нашел смородиновые кусты и шиповник. Меня это, честно сказать, очень удивляет, никак не могу сопоставить такое соседство растений. Я нашел травы, которые можно заваривать в чай, в частности, иван-чай ускалистый. Такое я только в тайге видел. А здесь рядом с пальмами. Вроде в таком климате не должны расти. Даже черный перец нашел. Как-то мне все это непонятно. Ну а соль собрал с камней. Солнце выпарило морскую воду, так что так можно собирать соляные кристаллики. Остается только размолоть», — пояснял Степан. Профессор тоже удивлялся такой аномалии. Чуть ли не хором Степану сообщили, что находятся на местности, где должен находиться город Братск. «Вы знаете, дорогие друзья, у меня в связи с этим возникли гипотезы. Мы попали на другую планету, но возможно, что мы на той же планете, только в другом временном измерении», — заявил профессор уже для всех присутствующих. Некоторое время обсуждали возможность таких физических явлений, а вот к общему мнению так и не пришли. «Олег, вы спрятали свое оружие? Кстати, Сергея я тоже предупреждал об этом», — поменял тему разговора Степан. «Нет, у меня с собой. Иван тоже с собой носит. Думаешь, будут проблемы?» «Думаю, проблем не избежать. Это вопрос времени. У вас там наверняка уже люди поделились на несколько групп. Дальше объявятся те, кто хочет командовать, ну и те, кто реальные лидеры. Оружие – предмет для зависти. Кто-то захочет его отнять, чтобы доминировать над остальными. Вы не пожелаете расставаться с пистолетами. Будет столкновение. И оружие обязательно выстрелит. Спрятать надо от греха подальше, объяснил свою позицию Степан. Уже поделились на две группы. Кстати, Брагин и Нестеров активно пытаются всех подмять под себя. Вокруг них уже собрались ребятишки, по которым видно, что бандиты или ракетиры. В своей группе они уже на второй день объявили трудовую повинность. «Мне тоже предлагали влиться в их боевую группу, но я отказался», — сказал Феликс. «А кто они эти, Брагин и Нестеров?» — спросил Степан. «Депутаты. А возможно, уже бывшие», — пояснил Олег. Степан рассказал, как он достал оборудование и как нырял к самолету. Олег вспомнил, что на борту должен быть багаж с автозапчастями. Но что там находится, он не знал. После разговоров решили пойти к тому месту, где Степан на берег вытаскивал вещи. Пора было возвращаться. Посовещавшись, решили, что обратно пойдут профессор и Олег. Остальные оставались, чтобы продолжить погружение к самолету. Когда Олег и профессор уже пошли к основной группе пассажиров, Степан предложил ему. «Олег, здесь место неплохое. Предлагаю вам с Иваном забрать людей, которые с вами, и переселиться сюда. Сделаем лагерь на этом острове. И не распространяйся о моих находках. Зависть приведет к беде». На то мы расстались. Третьи сутки после посадки. Южный остров. Сергей Березин. Сергей ловил рыбу. Надо сказать, что клев был очень неплохой. Ему даже нравилось это занятие. В помощь ему собрались несколько детей из подростков. Не отвлекаясь от рыбалки, раздумывал над событиями на островах. С северо-западного острова ребята не вернулись, видимо, остались ночевать. А с северо-восточного пришли. Ходили туда Петр и Маша Лесковы. Да Саша Тугаев. Все разведали. Питьевая вода и там есть. Размеры восточного острова 2 километра на 9. Ребята принесли оттуда фруктов, которые смогли опознать. Оказалось, что на южном острове тоже такие есть. Так что дети и женщины собирали фрукты. Марина заняла роль общего доктора, неустанно повторяла детям, чтобы не забывали мыть фрукты и руки перед едой. Дочка Люба рыбачила вместе с Сергеем. Рыба ловилась хорошо утром и вечером. Днем из-за жары, видимо, уходила на глубину. Снастями Сергей поделился, отдал половину отряду Брагина. Тот, правда, хотел забрать больше, но Сергей резко отказал. Постояли, померились взглядами и разошлись. Не нравились Сергею ни Брагин, ни Нестеров. «Хапуги!» – окрестил он депутатов. Уже на вторые сутки отношения между группами обострились, а виновными Сергей считал именно депутатов. Прибежала жена Марина и позвала Любу, сказав, что она сможет как хирург, хоть и не доучившийся, провести осмотр. Сергей пошел с ними. Выяснилось, что Иван Корнев утром набирал воды у ручья в пустые пластиковые бутылки. Кто-то подкрался к нему и хорошенько огрел его палкой по голове. Кто это сделал, осталось неизвестно. Злодей скрылся незаметно для всех. Иван потерял сознание, а когда пришел в себя, сообщил Сергею с Мариной, что у него украли пистолет Макарова. Сергей решил, что этой ночью перепрячет свое оружие. Второй раз Сергей сцепился с людьми из группы Брагина, когда они пришли указывать, что все должны работать. Ребята крепкие и борзые. Но и Серега не лыком шит, да и здоровьем Бог его не обидел. Послал их куда подальше. Люди активно делились на две группы. Обстановка отношений обещала быть не очень дружелюбной. Сомневающихся не осталось. Их всех подмяли брагинцы. На общей территории оставаться становилось небезопасно. После обеда вернулась группа Олега. Точнее, пришли только Олег и профессор. Узнав о том, что случилось с Иваном, Олег расстроился. Когда остались наедине Сергей, Марина, Люба, Олег и Федорович, решили посекретничать. Олег, понизив голос, рассказал о событиях на Западном острове. «Предупреждал нас Степан, что оружие спрятать надо», – посетовал он. Все порадовались, что Степану удалось выплыть. «А знаете, милейшие, Степан дело говорит. Нам надо перебраться на другой остров, — добавил Никифор Федорович, — решили, что вечером поговорят с людьми. А в этот день Резусов пошел осмотреть Восточный остров. С ним пошел Саша Тугаев, так как уже знал, что там и к чему. Вечером, сразу после ужина, собрали людей группы Ивана Корнева. О переезде на другой остров решили единогласно. В этот вечер к Сергею подошел Владимир Рябов. «Вы мою жену не видели? Где она прячется?» – спросил он, обращаясь как бы ко всем. «Нет, не видели», – ответила Марина, жена Сергея. «Тварь неблагодарная! Где она бродит? Найду суку и накажу!» – зло выругался Владимир и отошел от компании Сергея. Сидевшие возле костра промолчали. Никто не стал вступать в спор с Владимиром. «Дырку он от бублика получит, а не Милу», — сказал, как выплюнул Олег. А на его лице блуждала злорадная улыбка. Переезд запланировали на следующий день, с утра. Однако готовиться многие стали с вечера. В этот же вечер у костра в группе брагинцев сидел и размышлял о своей жизни 19-летний парень. Звали его Эдик Юсупов, родом из Иркутска. По своей сути он был мелким жуликом. Баловался наркотиками, хотя законченным наркоманом не стал. В основном промышлял тем, что обналичивал мелкие суммы коммерсантам. Был у Эдика приятель в одном банке. Денег больших не зарабатывал, но на хлеб с маслом хватало. Про оружие у пилотов читал как-то в интернете. В компании Брагина тоже об этом болтали. Подстерег первого пилота у ручья, когда тот набирал воду в бутылке. На удачу Эдика рядом никого не было. Он подобрал толстую палку и врезал по затылку пилоту. Пока тот был без сознания, обыскал и забрал пистолет. Хвастаться ни перед кем не стал, а спрятал оружие под пальмой на южной стороне среднего острова. Сейчас, сидя у костра, тешил свое самолюбие, поглядывая на здоровых мужиков, которые были, видимо, рэкетирами в недавнем прошлом. Знание, что он обладает пистолетом, делало его более уверенным. Седьмые сутки после посадки самолета. Западный остров. Степан и Мила. Люди в группе Корнева послушались Степана. На четвертый день перебрались на Западный остров. За группами закрепились названия. Те, кто остался с Брагиным и Нестеровым, стали называть себя брагинцы. А те, кто остались с Корневым, назывались корневцы. Пока Иван лежал, получив травму, людьми стал руководить Олег Пронин. Сразу приступили к строительству временок для жилья. Место для лагеря выбрали возле холма в первой половине острова. Определили отхожие места, а в середине будущего селения поставили навес для общей столовой. Строительство двигалось достаточно споро, нашлись люди в группе, кто неплохо разбирался в таких делах. В устройстве крыши помогла Оксана Громова. Она объяснила, как правильно покрыть кровлю пальмовыми листьями, чтобы на случай дождей помещение не заливало водой. Друзья, просто я всегда смотрела передачи о путешественниках и о природе. В одной из передач на телевидении видела, как аборигены в Южной Азии на островах накрывают крышу пальмовыми листьями. Вот и запомнила, сообщила Оксана на вопрос о ее познаниях. Детей в группу Корнева попало всего 5 человек. Общее число осталось 60 бывших пассажиров. Вот только женщин разного возраста получилось больше по количеству. На 15 мужчин всего 40 женщин. Но женщины не отказывались от любой работы, активно помогая мужчинам. Сильно пожилых не было, разве только профессор Резусов. Он неплохо обучал Милу, передавая ей знания. Карту рисовали на бумаге, которую достали из затопленного самолета и просушили. Брагинцы тоже пробовали нырять, но безуспешно. Самолет лежал на глубине чуть меньше 25 метров. Про акваланги знали единицы, но никому об этом не говорили. Были у группы Корнева еще 2 нужных прибора. Иван, оказывается, возил с собой в самолете 15-кратный бинокль БПЦ 15x50. При посадке не забыл прихватить его с собой. Во время полета пилоты развлекались тем, что рассматривали из кабины самолета землю. Сергей удивил в очередной раз своим хомячеством. Прикупил в поездке бинокль-дальномер «Штурман 8С». Хороший 8-кратный оптический прибор. Дальномер у этого бинокля брал на 800 метров. Он даже батареек набрал к лазеру дальномера, так что качественным наблюдением группа Корнева были обеспечены. По настоянию Степана организовали постоянное дежурство на южной стороне. Днем там дежурили женщины, а ночью мужчины делили вахту, хотя девушки порой напрашивались на ночное дежурство, желая показать свою полезность и самостоятельность. Между Западным и Восточным островами расстояние составляло 3 километра. Дети все пятеро были мальчишками. Уговорили Олега тоже разрешить им наблюдать, с возможностью пользоваться биноклем. Такое решение привело мальчишек в неописуемый восторг. Из самолета доставали вещи, не забывая делиться с брагинцами. В тот же день, когда переехали, пришел Владимир, муж Милы. Он потребовал позвать ее. С нею пошли Сергей, Марина, Олег и Степан. «Мила, я тебя, безусловно, в обиду не дам, но ты должна понять, что жирную точку на своем прошлом ты должна поставить сама. Ничего не бойся и поступи так, как тебе сердце велит», – напутствовал Степан молодую женщину. Владимир переплыл не один. С ним были трое крепких мужчин в возрасте от 25 до 40 лет. Манера поведения этих мужиков говорила о том, что прогибать и запугивать людей им приходится не впервой. Имелся опыт поставить в стойло лоха, как выражались эти наглые мужики. Владимир требовал, чтобы жену отпустили. «Она моя жена, а значит, должна находиться рядом со мной. Кому здесь чего непонятно? Не доводите ситуацию до силовых решений», – горячился Владимир. «Меня здесь никто не держит. Это мое собственное решение. Мужа у меня нет. Я достаточно долго терпела тебя. Больше этого делать не собираюсь. Прошла любовь, завяли помидоры. Все, развод и девичья фамилия, так и знай», – твердо заявила она. «Что, любовника нашла очередного? Ведешь себя как шалава. Может, тебя трахают здесь по очереди? Ну да я добрый, прощаю тебя. Ты же мне жена. Так что собирайся и пошли. Хочется тебе ноги раздвигать. Нравится быть шлюхой – не вопрос. Только пусть платят чем-нибудь, жратвой или ценными вещами. Я еще заработаю на тебе», – самодовольно заявил Владимир, а его новые кореша заржали громко и со вкусом. «Нет, решение принято. А ты разворачивайся и уходи отсюда. Мне противно даже разговаривать с тобой», – так же твердо сказала Мила. «Дрянь! Подзаборная шлюха! Ты пойдешь со мной и будешь делать все, что я прикажу. Надо будет обслуживать мужиков, значит, обслужишь. Забыла, как я тебя учил покорности? Ну так я напомню, не сомневайся», – начал распалять себя Владимир. «Вован, может тебе помочь эту сучку в стойло поставить?» – спросил сопровождающий Владимира мужик с криминальными татуировками на руках. Сергей и Олег напряглись. Пришедшие с Владимиром нагло ухмылялись. А вот Степан стоял спокойный. Он расположился сбоку от Милы. Только взгляд его был прищуренным. Он как бы оценивал противников, словно в перекрестье прицела рассматривал. Мила повернулась к Степану. Показав на мачете, произнесла резко: «Дай!» Степан вытащил клинок и подал молодой женщине. Мила крепко перехватила клинок. «А ты попробуй, козел! Я в раз тебе отросток укорочу!» — ответила она говорившему приятелю мужа. «Ты чё, дырявая падла, берега попутала? Ты кого козлом назвала? За такой базар ты будешь задницей расплачиваться! Я тебя, суку, научу жить! Слушай, что тебе твой мужик говорит, да и не репелься, шкура!» — зашипел мужик с татуировками на руках. Голос его сорвался на фальцет. «Ты, мужик, не смеши меня! Иди массируй своего червячка руками! Про меня мой муженек пусть забудет, что касается любовника, да! Я встретила настоящего мужчину и поняла, что жила с вонючим козлом. Попробуйте только, протяните ко мне руки, я с удовольствием любому отрублю гадкие грабельки. Мой бывший муж не мужик, а трус и подлый гад. Валите отсюда по-хорошему, не доводите до греха», — разъярилась Людмила. Молодая женщина находилась на грани гнева. Степан сразу определил ее состояние. Белов решил прекратить эту перепалку. Он вышел на шаг вперед и, встав перед Милой, обратился к пришедшим. «Я скажу один раз и повторять не буду. Вы разворачиваетесь и уходите. И еще, на этом острове не появляйтесь. Вам здесь не рады. Вздумайте прийти еще раз, я вас просто убью, даже не сомневайтесь», — говорил Степан ровным голосом, не повышая тона. Но его взгляд был взглядом хищника. Бывалые мужики просекли это сразу. Жизненный опыт у них был немалый. По взгляду парня они определили, что он не пугает, просто предупреждает и сделает то, что обещал. Наверняка у такого парня есть опыт пускать кровушку. Насмотрелись они на ссылках и в лагерях на такую категорию людей. А то что будет? Убьешь, может, всех сразу?» Ухмыляясь, спросил Борис. Это он был с татуировками, но глаза его глядели настороженно. «Неинтересно и слишком просто для такого, как ты. Просто подрежу тебе сухожилия на руках и ногах. Помучаешься и сдохнешь сам. Или думаешь, что кто-то из твоих дружков будет тебя кормить с ложечки? Я не пугаю, просто предупреждаю. Здесь нет продажных судей и адвокатов, чтобы твои дела спускали на тормозах. Помни об этом, иначе я превращу все ваши ночи в кошмар. Меня этому научила Родина», – парировал Степан. Борис понял, что парень не шутит. Химчин поверил парню почему-то с первого раза. Он видел такой взгляд, как у этого парня, когда не раз сидел в исправительных лагерях. Так смотрели те, кто могли и умели убивать. Его внутреннее чутье опытного зэка подсказывало, что перед ним не щенок, а опытный волчара, который ни на миг не будет сомневаться в своем решении. «Пошли, Вован! Ты, походу, просрал свою ляльку!» – позвал он мужа Милы и пошел к проливу. Владимир с минуту стоял и сверлил взглядом Милу. Мысленно он уже придумывал ей наказание, осталось только дождаться подходящего момента. А вот Степана Владимир боялся, как бы не стыдно было в этом признаваться самому себе. Еще раз обозвав Людмилу грязными словами, Владимир потопал за своими приятелями. Когда незваные гости ушли, Мила прижалась к Степану. Ее трясло, но она четко поняла, что Степан – ее мужчина, и бояться ей не стоит никого. «Если он встанет против всего мира с пулеметом, я буду у него за спиной подавать патроны». И эта мысль не показалась ей пафосной. В эту ночь Мила отдалась Степану. Секс был ярким и бурным. Женщина поняла, что она испытала оргазм. Даже не так. Испытала оргазм. Их сумасшедшая страсть длилась почти до утра. Мила орала и стонала от удовольствия так, что под утро охрипла, а Степану расцарапала спину. Когда они закончили и лежали изможденные близостью, она, положив голову ему на грудь, тихо плакала. Точнее, у нее текли слезы счастливой женщины. Они отходили от лагеря подальше, но утром Сергей Березин пошутил. «Ну вы, блин, даете! Так могут подумать, что ты, Степан, режешь Милку или пытаешь. Дети уже спрашивали об этом», – заявил Сергей и засмеялся. А Степан с Милой в ответ на его слова улыбнулись и поцеловались. А на следующую ночь вся страсть повторилась. И на следующую. Теперь загадочно улыбались даже некоторые женщины. Но Милу это не волновало. Они, конечно, уходили на северную сторону острова. Степан там даже небольшой шалашик поставил. Женщина чувствовала себя на седьмом небе от счастья и сдерживаться не собиралась. Слишком долго дремал в ее теле темперамент, а ее любимый разбудил в ней это первобытное чувство. Именно любимый и больше никак. Мила уверена на все сто, что любит Степана. А еще она стала мечтать родить от Степана ребенка. Степан был не особо разговорчивым, и женщине это нравилось. Она ни разу не слышала, чтобы он ругался или говорил грубые слова, а тем более матом. Голос его всегда оставался спокойным и негромким. А глаза? Всегда изучающий взгляд становился нежным, когда он смотрел на Милу. От его прикосновений она заводилась практически моментально, вспыхивала как порох. А если прикасался или поглаживал, в такие минуты она мурлыкала и говорила: «Степушка, я тебя хочу. Ты моя лебединая песня. Если ты продолжишь, то я утащу тебя в нашу берлогу прямо сейчас». Степан улыбался и смотрел на нее нежным взглядом. Однажды, когда они купались нагишом, вечером, вдали от всех, она легла на живот позагорать. Степану стоило погладить ее по спине, они тут же сообразили прямо на постеленном одеяле на песке. Мила наслаждалась совершенно простым женским счастьем. Она любила, и чувство было сильным и ярким, настолько ярким, что свет в глазах грозил померкнуть. В повседневных заботах женщина продолжала постигать знания, которыми с ней делился профессор Резусов. Они переплыли на остров, который находился севернее. Это был небольшой пятачок суши, состоящий из скал. Кое-где между камнями пробивалась трава, и это все, что можно было отнести к ботанике. Зато высота нагромождения камней превышала остальные острова. Они спугнули огромное количество птиц. Мила осмотрелась с высоты в бинокль. На севере была сплошная водная гладь. На востоке кроме их восточного острова, виднелась сизая дымка. Возможно, это была земля, сказать трудно. Никифор Федорович, посмотрев в ту же сторону, заявил. «Возможно, милочка, там есть земля, но это далеко. Даже не смогу сказать, сколько километров. Возможно, 20 или 30». Задумчиво проговорил Резусов, передавая бинокль Миле. Она посмотрела в западную сторону. Там тоже не наблюдалось суши. Здесь ветер ощущался сильнее, она уже собиралась спускаться, как профессор слегка потрогал ее за плечо. Рукой он показывал вниз, на северную сторону этих скал. Мила поднесла окуляры к глазам и увидела зверушек на галечной косе. «Неужели это котики?» – изумленно спросила она, передавая бинокль профессору. «Вы правы, юное создание. Это галапагосский морской котик, самый маленький представитель этого вида. Но вот откуда он здесь?» Профессор был задумчив. Мила прикинула пляж, где на сушу с валунами и галькой выползали эти милые существа. В ширину этот островок получался около километра. «Колония, думаю, не меньше нескольких тысяч особей. Трудно сказать точнее. Размером эти самцы достигают 1,5 метров, весом до 60 килограмм. Самочки весом поменьше, не больше 30 килограмм. Да, удивляться есть чему. Природа здесь богата животным миром. Для этих котиков здесь достаточно рыбы, что является их кормовой базой. Не ошибусь, если здесь водятся акулы, которые с удовольствием охотятся на эти милые создания», – сообщил Никифор Федорович. «Я читала, что за ними охотятся акулы», – поделилась Мила, всматриваясь вдаль моря. «Так и есть. Значит, здесь стоит опасаться акул. Думаю, и касатки не обходят это место стороной. А ведь с нашего острова совсем не слышно этих животных. Возможно, ветер уносит звуки». Разговаривая, профессор писал заметки на бумаге. От профессора Мила узнала, что мясо котиков вполне съедобное, а шкура пользуется успехом в пошиве шуб. Заодно Никифор Федорович прочитал молодой женщине лекцию о птицах, которые населяли этот островок. Когда они возвращались, профессор поделился мыслями. «Знаете, чем примечательно наше открытие?» – спросил он девушку. «Чем же?» «Сюда должны приплывать охотники за этими животными. Мясо и шкура котиков, знаете ли, неплохой товар. А значит, мы можем столкнуться с людьми, точнее, с аборигенами». В лагере они сообщили эту новость. Первым отреагировал Сергей Березин. «Отлично! В нашем рационе будет мясо. Вот только про котиков я бы не стал говорить детям». И Сергей засмеялся собственной шутке. Он уже планировал сходить и поохотиться на кабанов на южном острове, который опустел после ухода брагинцев на восточный остров. Рыбное меню требовалось разнообразить. Десятые сутки после посадки самолета. Восточный остров. Эдик Юсупов. Эдуард переехал вместе со всеми на Восточный остров, оставшись в команде брагинцев. Его любимым занятием было смотреть за женщинами. Во время ловли рыбы или сбора моллюсков они ходили полуголыми. Порой его переполняло желание к женщинам. До катастрофы он пользовался услугами продажных женщин, а вот завести подругу так и не удалось. Были случаи в его жизни насилия над девушками. В компаниях, когда напивались, он несколько раз насиловал девчонок. Надо заметить, что ему нравилось, но страх перед наказанием не позволял делать такое часто. Жаловаться девчонки не стали, так что это сошло ему с рук. Эдик где-то прочитал, что большинство женщин не хотят, чтобы об их беде узнало общество. Он с завистью подумал о компании, которая руководила в группе. Особенно Борис был дерзким и грубым. Его все боялись, и Эдик тоже. «Барян уже не одну оприходовал, и ничего, никто не возмущается», — прошелестела мысль в голове Эдуарда. «Может, пистолетом припугнуть?» Но тут же отказался от мыслей об оружии. Пистолет могли попросту отобрать. Да хоть тот же Борис. После обеда он заприметил одну девушку, которая переплыла на южный остров. «Что она там забыла?» Эдуард последовал за ней. Она была постарше его года на 3. Юлия Груздева летала на отдых с подругой Ниной Лариной. Дружили они давно, еще со школы. Проживали в Улан-Удэ. Юлия и Нина были замужними женщинами, но мужья в этот раз не поехали на отдых из-за бизнеса. А Нине предложили горящую путевку на двоих. Вот они с подругой и собрались. Детей у обеих не было. Юля поплыла на южный остров, чтобы помыться. Нина сказала, что последует за ней через полчаса. Брагин им выдал шампунь, который достали с самолета корнеевцы. Кто-то там, видно, умел нырять, задерживая надолго дыхание под водой. Они доставали вещи и делились с брагинцами. Почему Юля и Нина выбрали компанию брагинцев, они бы и сами не смогли ответить на такой вопрос. Депутат Брагин казался подругам решительным человеком, который сможет решать любые вопросы. Как-никак из власть держащих в стране. Эдика она увидела, когда смывала намыленную голову. Он шел и плотоядно улыбался. «Тебе чего надо? Хочешь, чтобы я пожаловалась Брагину?» – тревожно спросила она. «Не шуми. Хочешь, спинку потру? Тебе понравится, не сомневайся», – спросил он без злобы. «Отстань!» – отрезала она. Однако его улыбка ее напугала. Юля начала отступать, а потом побежала. Эдуард погнался за ней. Догнал он ее, когда они добежали до пальм. Юля запнулась и упала на живот, а Эдуард навалился сверху, прижав ее к земле. Он был возбужден и громко шептал ей в ухо. «Не бойся, крошка, тебе точно понравится!» Эдуард грубо раздвинул ее ноги и изнасиловал ее, при этом угрожал складным ножом. Когда он закончил, она продолжала лежать на животе и плакала, моля Бога, чтобы не забеременеть от этого урода. «Успокойся, я возьму тебя под охрану. Никто не посмеет обидеть тебя. Кстати, надо оприходовать твою подругу. И лучше не сопротивляйтесь, а то прирежу вас ночью и сброшу в море», — он говорил серьезно, и Юля поверила ему. Впоследствии он также запугал Нину, когда та пришла мыться. Нину Эдик изнасиловал рядом с плачущей Юлей. Девушки были запуганы, по очереди отдавались ему. Эдуард не блефовал о том, что будет заботиться. Как ни странно, ему удачно попадалась крупная рыба на рыбалке. Он всегда отдавал лучшие куски девушкам. При дележе вещей раздобыл два одеяла, построил неплохой шалаш. А главное, то, что подружек не таскали в свои шалаши банда Бориса. В общем, какая-то польза была. Даже когда Борис подошел к ним, Эдик вступился. «Не дам трогать этих девок, они мои», — упрямо произнес Эдуард, чем немало удивил Юлю и Нину. «Ты, мля, мусульманин, что ли?» — спросил Борис, разглядывая Эдика пьяным взглядом. «Свое не отдам», — с каким-то тупым упрямством повторил Эдик. Борис хмыкнул и по непонятной причине отстал. В дальнейшем Эдика стали привлекать для усмирения непокорных. Эдуард проявлял порой жестокость при исполнении таких поручений, чем заработал себе доверие от сильной группы Бориса. В группе брагинцев женщин распределили тех, кто был сильнее. Рябов не выбирал себе постоянную подругу. Он насиловал тех, за кого некому было заступиться. А Борис взял троих женщин разного возраста под защиту, с которыми развлекался по ночам. Некоторые попытались сбежать в группу к корнеевцам, но их поймали и посадили в клетку на солнцепёке. Клетку соорудили из жердей, заявив всем, что сюда будут сажать провинившихся. Там неудавшиеся беженцы просидели 3 дня, и это стало для всех остальных уроком. Банда Бориса быстро гасила любые проявления к бунту. Бывшие бандиты даже выставили пост у пролива между островами, чтобы никто не смог сбежать днем. А ночью плавать в море опасно. На мелководье выплывали скаты и могли поранить человека, тем более такой случай уже произошел. Однако депутатов Борис по какой-то причине слушался. Кроме самого Бориса, в его шайке были бывшие зэки. Они быстро сообразили, как делать брагу из фруктов. Брагин не разрешал трогать фирменный алкоголь, который достали из самолета корнеевцы, считая его запасом на черный день. Когда напивались эти жулики, они могли избить любого мужчину. Конечно, тех, кто слабее. Или изнасиловать женщину, которая не принадлежала лидерам. Однажды они насиловали втроем одну женщину, а мужа заставили на это смотреть. Борис такое непотребство назвал актом устрашения. Брагин и Нестеров чувствовали себя князьями. Они не раз вспоминали про свои ящики, приходили к Степану и Феликсу, требуя достать груз. Степан их не разочаровывал, скармливая им обещания. «Будет возможность, достанем, не переживайте», – отговаривался он. Что Степан достал оружие депутатов, никто не знал, даже в лагере корнеевцев.